Глава четвертая. Что сказать? Даже очень спокойных и рассудительных 128 штук детей – это все равно дети. Особенно гоблинские, мелкие и безбашенные. Даже если ты на каждую пару определяешь по молодой китайской женщине ответственной и в меру строгой, то все равно – это будет кромешный ад на земле. Даже за несколькими закрытыми дверьми. Да и вообще, наш суперномер не был рассчитан на 200 душ. Особенно в части туалетов. Ладно, ванна. Туда можно хоть 30 гоблинят накидать. Но с унитазом так не получится. Идея у тебя была хорошей. Но вот над ее исполнением надо думать было вместе. Жена, распаренная и возбужденная вознёй с толпой мелюзги, выглядела просто умилительно, как и Алиса, наблюдающая за творящимся вокруг бардаком с высоты собственной коляски. Дочь стояла, держась за поручень, и по-хозяйски оглядывала суетящихся на полу мелких гоблинш и китаянок, как лев, взирающие со скалы на свои владения. «Ты же боялась, что вам тут будет скучно?» – парировал я. «Теперь не будет. А мне пора. Дела ждут». «Дайхард Кейн, ты негодяй!» «Господин, можно с вами?» «Маохан, ты предатель!» «Мяу! Мрррр!» «Мишлен!» «Ну а что? Весело. Причем всем!» Как бы Кристина ни возмущалась для виду, ей определенно нравится возникший в нашей маленькой стране зеленокожий дурдом. Все-таки домоседка она у меня, плюс печется о детях. Ей куда приятнее возиться на своей защищенной территории, чем быть в авангарде. Что правильно, мамонта должен приносить именно муж. С приемов. Вот тут ничем особым жизнь нас порадовать не хотела. Никто из рассылающих приглашений не видел знаменитого князя Дайхарда отдельно от темы силовых доспехов. Все сводилось к ним. Умные и прозорливые, разузнавшие обо мне больше других, задавали вопросы аккуратные и вежливые, интересуясь характеристиками текущих и будущих моделей, а также моими планами. Они не спрашивали в лоб, а вместо этого предлагали очень и очень крупные деньги за работу инструктором и понимающе кивали, встречая отказ. Идиоты и наглецы вели себя иначе. «А не поделитесь планами, князь Дайхард?» С досадой выплюнул самый напористый из осаждавших меня на приеме барона Стиллотера наглецов. «Куда вы потом планируете податься, когда оскорбите достаточно из американской элиты?» «Оскорблю?» — поднял я бровь. «Пока что пытаются оскорбить именно меня». «Отказами, дорогой наш русский князь!» — забияка с довольным видом обвел взглядом других гиен. Своими грубыми и поспешными отказами. «Ох, а может, покажете пример, как надо соглашаться? Если, допустим, я вас вызову на дуэль, и по какому же поводу вы жаждете удовлетворения, князь Дайхард? Вы находитесь непредставимо ниже истинного князя, чтобы сметь поучать его. Я чувствую себя оскорбленным». Рискованный ход. Просто потому, что в Америке две единицы стандартного аристократа. Беститульный и барон. Маркизат всего один. Графств на всю территорию всего 52. А герцоги вообще отдельная песня. Окружающим вовсе не нравится, что им указывают их место. К счастью, меня окружают лишь прилипалы. Барончик, ожидаемо выбирает револьверы, ожидаемо падает на дуэли, лишившись затылочной части черепа и большого объема неумного мозга. Непревзойденное владение этим оружием, полученное мной от лорда Эмберхарта и отточенное сотнями настреленных часов, позволяет мне залепить из моего нового Сильверсонга американцу в лоб раньше, чем он успевает потрогать кобуру собственного оружия. Желая от меня добиться предательства интересов русской империи, человек оскорбляет честь истинных князей Дайхард, цежу я, отворачиваясь, и всего русского дворянства. Такой намек до американцев и других гостей приема все-таки доходит. Само событие, в смысле выбитые мозги барончика, на местных производит куда меньшее впечатление, чем на Руси. Это страна револьверщиков, и к дуэлям тут отношение иное. Настолько иное, что у меня получается нормально поговорить с несколькими господами, заинтересовавшимися меткостью моей стрельбы. Это скрашивает ощущение от мероприятия. «Сложное у вас положение, князь!» С необидной насмешкой говорит один джентльмен, чья внешность выдает французские корни. «Вы как та знаменитая загадочная страна золота. Маните к себе старателей!» «Скорее как вагон с уже добытым золотом, Джордж!» Игриво подпихнул его в бок другой. «Правда, почему-то старатели никак не могут понять простой истины. Если император Петр выпустил князя из страны, значит, он в нем уверен». «А это очень высокая рекомендация», – важно поднимает указательный палец третий, с кем мы только что общались о преимуществах американских револьверов. «Крайне высокая». «Наверное, князь, нам стоит предложить вам членство в нашем маленьком клубе». Вновь подал голос инициатор беседы. «Сугубо на добровольных началах, разумеется. Мы с удовольствием оградим вас от проходимцев». «Но не просто так, разумеется», — хмыкнул я. «Всего лишь за небольшую услугу, которую оценим крайне высоко, как и вся страна. Американец с французскими корнями Джордж Леруа неожиданно посерьезнел, как и его товарищи. «Если вы соблаговолите пройти с нами в курительную нашего гостеприимного хозяина, то я приложу все усилия, чтобы заинтересовать вас». «Услугу?» «Идиоты не видят за блеском золота гения, а мы видим и нуждаемся в вашей помощи». Брехали, конечно. Столь ловко увлекшие меня в беседу аристократы оказались ни много ни мало, как графами, посетившими прием именно для беседы со мной. Но, в отличие от крыс, гиен и прочих шакалов, они рассчитывали не на чужие деньги, а хотели своих. Да побольше, побольше! Беда Объединенной Америки была в недостаточном объединении. Децентрализация, сосредоточение центров цивилизации лишь в крупных мегаполисах приводило к тому, что окраинными регионами некому было заниматься. Все глобальные проекты находились в руках герцогов, чей бюджет был несравним с той же Русью. Там, где Петр легким росчерком пера визировал тысячи километров асфальтовых дорог, либо железных, соединяющих энергетическими линиями тысячи поселков, американцы так не могли. Они медленно распространяли цивилизацию от центров к окраинам, постоянно встречая сопротивление местечковых властей. «Магия, дорогой лорд Дайхард!» – горько вздыхал тот же Леруа, только что выкуривший кубинскую сигару. «Мы дотягиваемся туда, где есть укращенная магия. Однако нам мешают. Индейские племена в содружестве с поселениями амиши, мексиканцы, боящиеся потерять каналы контрабанды, Местные бароны, цепляющиеся за власть. Их власть, если вы не знали, держится на собственных устаревших станциях сбора магии и накопителях маны. Каждый предпочитает обеспечивать свои владения сам, распоряжается налогом подданных. В общем, не готов отказываться от личной власти, оставаясь корольком в своей сельской местности. И тожил его друг, граф Кентбрук. В итоге у нас, у патриотов, есть лишь выбор. Либо мы все оставляем плыть по течению реки, помогая герцогам купировать угрозы сепаратизма. Либо начинаем силовой захват территорий, формально подчиняющихся Великой Хартии, что приводит к гражданской войне. Нам нужно другое решение, князь. Либо оно, либо тысячи силовых доспехов из Китая, под которые банки уже начали аккумуляции средств. Каким вы видите это решение? Заинтересовался уже всерьез я. Мы не знаем, дорогой князь, мы не знаем. Нужно нечто, что введет противников глобализации в большое смущение, лишит их возможности просчитать будущее, всплеснул руками еще один участник клуба. На английском подобное будет звучать как «game changer». Они должны понять, что будущее за герцогами и нами, что именно от нас теперь зависит все. Допустим, я заинтересовался этим вопросом, господа, но мне как минимум потребуется кое-что вначале. Документы, в которых присутствует определенная аналитика по вашей стране, а также истинный, способный доставить меня в Москву на аудиенцию с его императорским величеством, если мне, конечно, будет что ему сказать и о чем спросить. Последнее так необходимо, князь? Да, мне обещали оторвать голову, если я попробую снова изобрести нечто глобальное без ведома императора. Ах, вот оно что! С графьями мы расстались на дружеской ноте, но с жестко определенными границами взаимоотношений. Услышанное мной хоть и не являлось государственной тайной, но вот сам разговор и его возможные последствия были другим делом. Поэтому, если я не хочу, чтобы десятки мелких задир начали накидываться на меня и всячески провоцировать, то лучше держать рот на замке. Я вижу несколько различных путей решения озвученной тебе задачи. Задумчиво проговорил лорд Эмберхард, тогда, когда я, вернувшись, заперся в своем кабинете с горячим кофе, совой, Алисой и Курвом. Но они не подходят, Кейн. Тебе банально будет невыгодно решать проблемы этой страны, потому что Петр III предпочтет присвоить лавры. Это будет справедливо. Там, где я с трудом выскребу пару миллионов, он может выдать миллиарды. Кривясь, признал правду жизни я. И это еще неизвестно. Хочет ли Русь вообще укрепление Америки? Я бы на ее месте не хотел. На столе счета. Посмотрите. Неожиданно подала голос Фелиция Краммер дель Фиора Вертадантес. «Траты на еду, они...» «Большие», — удивленно заключил я, — «чрезмерно большие. Нам, конечно, много надо кого кормить, но все равно слишком уж много». Призванная жена, пришедшая вместе с Анной Эбигейловной, тоже озадачились чересчур большими суммами. Совместными решениями было принято идти разбираться к Стетхэму. Администратор был обнаружен в компании со Страудом, где они в три руки возились с какими-то отчетами. Там же нашу супружескую пару и просветили по поводу цен. «Дорогая магия», – произнесла Кристина, буквально пробуя слова на вкус. «Магия». «Именно так, княгиня!» – серьезно кивнул администратор. «В городе установлены определенные квоты энергии на продажу и хранение продуктов. Все, что их превышает, идет по другой налоговой ставке. Мы могли бы нивелировать этот момент, диверсифицировав заказ, но вы настаивали на том, чтобы блюда подавались одинаковые. Магия на Руси была дешевле электричества в моем мире. Собранная в горной местности, она питала множество устройств и механизмов в больших городах, неразрывно соединяя их по железнодорожным путям, прямо как эфир в мире Эмберхарта. В Америке же ситуация была иной, куда более бедной на эту энергию. Соответственно, если какое-то из заведений города превышало свою квоту по затратам, то оно начинало платить по зверски неприятному тарифу сверхплана. Один из способов государственного контроля и регулирования в больших городах. Герцогам вовсе не нужны были подпольные фабрики. Смешно и грустно, но бесконечная энергия в Америке была неприлично дорогой, а энергетики не давали свободного хода новоявленные бароны, справедливо опасающиеся покушений на собственную власть. Сделать с этим ничего было нельзя, потому что сюрприз-сюрприз, местечковые станции сбора магии обслуживались китайскими мигрантами, через которых, в крайнем случае, и доставались новые, дешевые, ломкие и устаревшие по функционалу на 100 лет. Но более чем достаточные для баронств. Это не страна, а огромный, но тщательно регулируемый бардак. Почему с таким подходом американский король является чуть ли не формальным титулом? Поинтересовался я у Страуда. В чем смысл? Тут же все буквально умоляет о централизации. «Герцоги, сэр», — с усмешкой ответил мне однорукий консультант, «кроме масштаба они ничем не отличаются от баронов». «Кейн, тебе точно не нужно ничего, за что местные могут заплатить. Тебе нужно нечто, что можно им продать». «Именно, думаю я», поднимаясь назад в номер. «Не имеет никакого смысла помогать ни графам, ни герцогам в масштабе целой страны. Они в любом случае получат гораздо больше, чем смогут заплатить по максимальной ставке. Причем смогут, но вовсе не значит, что захотят. Принимать оплату пустотой, то есть словами, наградами и связями, мне не с руки». Так как Объединенная Америка, на поверку, оказалась местом чрезвычайно мутным. Выводы? Надо думать и придумывать, но одно уже ясно. Нужен представитель моих интересов. На примете такой имеется. Возьмет на себя представительские расходы, обеспечит безопасность сделки, добьется максимально хороших условий ее реализации, за что и заберет большую часть дохода себе. Зовут Петей. Однако, даже оставшиеся после императора крошки будут куда существеннее, чем все, что я могу выжать из местных. Вот это уже плюс-минус решение. Пиата, задумчиво покусывая яблоко, вертела в руке взятую с пола малолетнюю гоблиншу, хихикающую и строящую ей рожицы. Существо было размером с небольшую обезьянку, Эйна даже могла бы носить его как ребенка, если бы сама к этому времени оставалась маленькой и проворной, а не здоровой и неуклюжей. Зеленокожий ребенок пускал пузыри носом, вертелся и что-то хрюкал, но определенно чувствовал себя комфортно и удобно в чужой руке. Через секунд 10 разглядывания высшая Эйна почувствовала, как по предплечью что-то потекло. Тепленькое такое. «Ах ты мелкая!» – беззлобно фыркнула она в нагло улыбающуюся рожицу и понесла зеленушку купаться. Друг в очередной раз удивил, превращая свои палаты в натуральный детский сад. Не совсем так, просто отдав большую часть жилой площади под ползающих и бегающих детей, а также их наставниц, но вот Азов бы никогда так не поступил. Невеликих размеров полуэйн хозяин у пиаты всегда требовал повышенные объемы свободного места для своих совершенно небольших габаритов, и он бы точно не стал бы связываться с детьми. «Разные подходы», – размышляла девушка, намыливая крошечную зеленую задницу. «Константин все делает так, как его учили, а Кейн другой. Он адаптируется, прямо как она, пиата. Перетекает из одного состояния в другое, лишь придерживаясь условностей и границ, да и то не очень внимательно». Отличные качества для убийцы и шпиона, но не для аристократа. Хотя, ему плевать, да? Выйдя из ванной с чистым ребенком в руке, высшая Эйна замерла, как громом пораженная. Открывшееся ей зрелище претендовало на самое эпичное событие в недолгой жизни скромной служанки Константина Азова. Очень неспешно, но невероятно вальяжно по коридору шла Алиса Дайхард, держащая одной рукой за ошейник медленно косолапящего рядом курва. На могучем псе сидел мэтр Вергилий, что-то бодро командуя на итальянском, а со свободной руки княжны вальяжно шефствовал Мишлен с задранным трубой хвостом. Личико маленькой Алисы было строгим и уморительно сосредоточенным, но даже не это поразило пиату сильнее всего. За этой компактной, но крайне живописной группой, как завороженные, ползли и шли удивительно молчаливые маленькие гоблинши, а затем, в некотором отдалении и огромном шоке, шли три китайские красавицы. Пиата, огромная, двухметровая, выглядящая совершенно нелепо в этом царстве коротышек, чувствовала себя несколько не на своем месте, поэтому, когда процессия из животных и младенца дошла до нее, то Эйна сделала глупость, которую сама от себя и не ожидала. Со словами «Ваше Высочество», она согнулась в предельно низком реверансе, а затем протянула Алисе малюсенькую помытую гоблиншу, болтавшуюся в левой руке. Остановившаяся дочь Кейна строго и придирчиво посмотрела сначала на дарительницу, потом на сам подарок, затем, оторвавшись от собаки и покачнувшись, довольно уверенно сгребла зеленокожего ребенка обеими руками. Это оказалось для нее чересчур. Под перевесом княжна затеяла падать, но, довольно ловко крутнувшись на пятачке, уткнулась лбом в плечо сопящего бульдога. Пользуясь появившейся третьей точкой опоры, она, требовательно подманив кота, принялась грузить добычу на него. Мишлен с мордой, преисполненной терпимости, лег, позволяя завершить погрузочные работы. Гоблинша, оседлавшая его, лишь угукала от восторга. Спустя несколько секунд процессия двинулась дальше, обрастая гоблиншами и китаянками. «Вся в маму!» – задумчиво выдала вердикт пиата. Но загребущая, как отец, всех подмяла, ты смотри. Хорошо хоть нашлось, чем откупиться.